Судя по содержанию воплей, сочувствующих мне в толпе не было. Публика потеснилась и образовала кружок, в центре которого были мы с Франки. Он находился от меня на расстоянии 2 метров. Набычив голову и сжав кулаки, он пошел на меня. Он был воодушевлен мгновенным успехом и поэтому совершенно перестал думать о защите. Когда я оказался в 1/2 метра от него, я отрезвил его прямым ударом в челюсть. Он присел, но не упал, и в свою очередь выбросил вперед правую руку. Он попал мне в грудь, но особого вреда не причинил. Теперь Франки был осторожнее. Маленькими шажками он стал приближаться ко мне, но я вовремя уклонился, и его кулак просвистел мимо. Зрители с досадой закричали. Я отошел от него подальше. Франки, подбадриваемый криками, снова двинулся ко мне. Я почувствовал, что слабею, из носа и из разбитых губ струилась кровь. Я постоянно слизывал ее языком и чувствовал ее солоноватый вкус. Франки сделал отвлекающий жест левой рукой, и я попался на удочку. Я рванулся в противоположную сторону, и в этот момент кулак его правой руки врезался мне в физиономию. От страшной боли я упал. Толпа угрожающе заворчала. Громадная фигура Франки возвышалась надо мной. Он огляделся, как гладиатор-победитель. Он совсем не смотрел на меня и поэтому проиграл. Я спокойно ударил его под колени и тут же вскочил на ноги. Франки, как подкошенный, рухнул на пол. Затем носок моего ботинка с треском врезался в его подбородок. Голова Франки дернулась назад и стукнулась затылком об пол. Но я был так зол, что не удовлетворился этим. Я поднял его за воротник и с размаху ударил его кулаком в его похабную физиономию. Одновременно я ударил его ногой в пах. Он со стоном свалился на пол, не подавая больше признаков жизни. Я оглядел толпу. Эту опасность я явно проглядел. У него наверняка были приятели среди посетителей бара. Я оказался прав. В нескольких местах послышались характерные щелчки и заблестели огоньки на лезвиях ножей. Круг постепенно стал сужаться. Я подождал 1/2 секунды, потом, зло улыбаясь, вытащил из кармана пистолет и крикнул: «Ну, ребята, кто из вас смелый? Пули стоят очень дешево, и я не поскуплюсь на них. Я разнесу череп первому же, кто сделает шаг в моем направлении». С этими словами я чуть приподнял ствол пистолета. Раздался едва слышный щелчок, и одна лампочка в конце зала потухла. Круг заметно расширился, и желающих посмотреть на представление оказалось совсем мало. Держа пистолет в левой руке, я подхватил Франки правой и направился к выходу. «Куда это вы его тащите?» — спросил вдруг один тип с полной бутылкой вина в руке. Я улыбнулся и, почти не целясь, нажал на спуск. Бутылка разлетелась вдребезги, поранив своего хозяина осколками. Больше вопросов не возникало. Я спокойно вытащил Франки из бара, подхватил его подмышки и потащил до ближайших развалин. Там я втащил его на 2-й этаж, положил на пол и стал бить ладонями по щекам, пока он не пришел в себя. Было темно, и поэтому он не сразу узнал меня, а когда узнал, то страшно удивился, как это мне удалось выбраться из бара живым. Я показал ему пистолет, и он сразу заткнулся. «А теперь, парень, расскажи мне о своих приключениях», — сказал я. «Что?» «Я хочу знать, что было после того, как тебя увезли на машине?» «Они схватили меня и запихнули в машину. Там надели на голову мешок и чем-то оглушили. Мы ехали довольно долго, примерно 1/2 часа. Возможно, и больше. Я ведь некоторое время был без сознания. Затем машина остановилась, и меня куда-то вывели. Привели в какой-то подвал». Там был тот тип, которого вы описали, толстый и лысый. Они называли его «босс». Увидев меня, он страшно разозлился, накричал на них, после чего ушел, дав им какое-то указание. После ухода босса они расспросили меня обо всем, здорово избили и выбросили на улицу, предварительно завязав глаза. И мы снова куда-то поехали. Потом меня снова оглушили, и я пришел в себя, когда уже валялся в грязи на обочине какой-то дороги. Вот и все.